Глава 18. Пандаформ. Трехчастный. Недертон, сидя на полу, смотрел, как Томас гулит с няней, пандаформом, разделенным сейчас на три равноочаровательных элемента. Недертон подумал, что до рождения Томаса неуклюжая троица умиляла бы его не больше тленовской тихоботки, однако Томас был счастлив, и это шло пандаформу в плюс. «Прелестный мальчик, Уилф», — сказала Лоубер из-за стола, где Ренни разливала чай. «У него глаза вашей матушки». Лоубер не была знакома с матерью Недертона, а значит, узнала цвет ее глаз из каких-то акашических записей. Сам он особого сходства не видел. Примечание. Акашические записи или хроники Акаши в теософии, антропософии и нью-эйдже – мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия и постигаемое через астральную проекцию. «У него свои собственные глаза», – сказал Недертон и толкнул в сторону сына клетчатый фетровый мяч. Треть нянюшки метнулась к мячу, шариком перекатившись через голову. Недертон никогда бы не подумал предложить Лоубер чай. Это была мысль Рейни. Она должна была уйти в Тейт с подругой, но та в последний момент отменила встречу. «Уилф мне сказал», — проговорила Рейни, ставя чайник и садясь напротив Лоубер, «что в той Америке, в вашем новом срезе, выбрали женщину-президента, До Гонсалес. Но при этом люди там счастливее, чем здесь, где было наоборот». «Они не просыпаются каждое утро с мыслью, какое счастье, что эту конкретную беду пронесло», — ответила Лоубер. «Однако такова человеческая природа. Тем временем все остальные угрозы, общие для наших миров, никуда не делись. А комплексно спровоцированный международный кризис, чреватый применением ядерного оружия...» «Уилф», — резко сказала Рейни, — «этого ты мне не говорил. Только вчера вечером узнал. Не хотел сообщать тебе перед сном». «Какой кризис?» — спросила она у Лоубер. «С участием Турции, Сирии, России, Соединенных Штатов и НАТО. Новый президент оказался в куда худшем положении, чем Кеннеди в 1962 во время Карибского кризиса». На мой взгляд, она довольно умело балансирует на грани войны. Однако даже самые оптимистичные прогнозы тетушек неутешительны. Лоубер помешала в чашке. «Вы занимаетесь кризисными ситуациями, Рейни», — отпила глоток, «помимо того, что прекрасно завариваете чай». «Хедерс послеобеденный», — сказала Рейни. «Я сейчас отправила вам конспект по кризису», — сообщила Лоубер. «Буду очень признательна, если вы найдете время его прочесть и высказать свои соображения». «Спасибо», — ответила Рейни. Томас захныкал, и Недертон пошел взять его на руки. Пандаформы, откатываясь с дороги, стали более сферическими, чем он подозревал, умели настоящие панды.